Глава 15. Возвращаться домой из командировок Павел не любил. Когда он открывал дверь в квартиру, в которой не был хотя бы неделю, ему казалось, что его встречает мертвый воздух. Это происходило не из-за того, что он оставлял квартиру неубранной. С переменной работы Павел переменил и образ жизни, и порядок у себя наводил такой, что его жилье блестело чистотой. Так что мертвое ощущение происходило не от затхлости воздуха, отчего он не знал, но возвращаться из командировок не любил. На этот раз он не был дома целый месяц. Но когда без радости, ожидая привычного ощущения, открыл дверь, то в оторопи застыл на пороге. В квартире кто-то был. Павел был в этом уверен, хотя свет не горел и тишина ничем не нарушалась. К собственному удивлению, он не почувствовал страха, который вообще-то был бы вполне естественным. Мало ли кто мог забраться в квартиру за время его отсутствия. Сколько известно случаев, когда хозяева не вовремя возвращаются домой и становятся жертвами грабителей. Но ничего такого из области криминальной хроники Павлу в голову почему-то не пришло. Он стоял на пороге своей квартиры, и темнота, которая его окружала, казалось ему насыщенной электричеством, как воздух перед грозой. Ощущение было настолько сильным, что он слышал, как темнота эта потрескивает, и даже ему казалось, видел, как она вспыхивает синими искрами. «Кто здесь?» — громко спросил Павел. Он не ожидал ответа, но ответ прозвучал как дыхание, как особенное, какое-то электрическое дыхание. «Я», — послышалось из темноты. «Кто я?» — чуть не спросил он. Но не спросил, это было бы совсем уж глупо. Павел снял с плеча дорожную сумку и пошел на этот насыщенный электричеством голос. К тому моменту, когда он переступил порог комнаты, он уже видел в темноте отчетливо, как тигр. И напряжен был, как тигр. Весь был взведен каким-то странным ожиданием. Женщина стояла посередине комнаты. Он видел не только очертания ее фигуры, но и обрис лица, и даже его черты во всех подробностях. Она была так красива, что у Павла замерло дыхание. Он не подумал в тот момент, что она может быть форточницей, наводчицей, кем угодно. Он видел только ее невозможную красоту. Тут он и понял, отчего возникло ощущение предгрозовой насыщенности воздуха. Электричество буквально исходило от этой женщины, даже, кажется, потрескивало в ее длинных темных волосах. «Вы кто?» — хрипло спросил Павел. И подумал, что зря задал этот вопрос. Ему все равно было, кто она. Женщина сделала шаг к нему. Еще шаг. Подошла совсем близко. Темные глаза поблескивали, отличаясь этим ярким блеском от той темноты, что царила в комнате и за окном. «Карина», — сказала она, — «включить свет?» «Как хотите», — с трудом выговорил Павел. «Мне все равно, как скажете, вы же здесь хозяин». Сейчас Павел не был в этом уверен. Даже включить в комнате свет в присутствии этой Карины он не мог. Он прошел в кухню и включил свет там. Через минуту Карина пришла в кухню тоже. Павел думал, что при ярком свете будет чувствовать себя с нею спокойнее, но ничего не изменилось, нервы его по-прежнему были взведены, причем не самим фактом появления постороннего человека в его квартире, а именно ею, этой электрической женщиной. Она же ничуть не была смущена. При взгляде на нее становилось понятно, что в мире едва ли существуют вещи, которые могут ее смутить. Она была так же притягательна, как шаровая молния, и так же, как молния, опасна. И тут Павел впервые понял, что означают слова, которые он знал еще со школы. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертие может быть залог. Он понял это не умом, а всем своим существом, потому что Карина притягивала к себе все его существо и притягивала тем сильнее, чем очевиднее грозила гибелью. Но невозможно ведь было предаваться таким отвлеченным и странным размышлениям, глядя с открытым ртом на женщину, которая невесть как появилась в твоей квартире. Павел не привык выглядеть глупо и уж меньше всего хотел выглядеть так перед нею. Немного придя в себя, он окинул Карину уже не таким безумным взглядом и понял, что она появилась здесь не 5 минут назад. Во всяком случае, на ней была его рубашка, трогательно сползающая с ее узких плеч, и его джинсы, которые она сильно подвернула, чтобы не наступать на них при ходьбе. Все это он разглядел, как только перестал смотреть в ее глаза. Пока он в них смотрел, то не замечал больше ничего. К ее глазам подходили лишь какие-то немыслимые в своей банальности определения, что они бездонные. «Давно вы здесь?» — поинтересовался Павел. 3 дня. Она смотрела не только без смущения, но и вообще без каких бы то ни было обыденных чувств. Ее темные глаза сверкали. Чем? Да вот именно необыденностью, необычностью. Этим она, наверное, и поразила его. Но это уж потом, много позже. Павел пытался анализировать свои тогдашние ощущения. В тот момент он был лишь потрясен, поражен, смятен. «И как же вы сюда попали?» Стараясь выглядеть спокойным, спросил он. «С верхнего балкона. Спустилась на простынях». Павел жил в этом доме много лет, но, не отличаясь бытовой общительностью, не знал почти никого из жильцов. О соседях сверху ему было известно лишь то, что они любили погудеть от заката до рассвета и дважды заливали его, забывая в процессе гудежа выключать воду в ванной. «Интересный способ появления в квартире», — усмехнулся он. «Мне ничего другого не оставалось». Карина повела плечами. У него дыхание занялось от этого ее движения. «Почему?» «Они уже ничего не соображали и собирались меня убить, но уснули. Если бы они проснулись, то убили бы обязательно. Двери были заперты, ключей я не нашла. Связала простыни и спустилась на ваш балкон. Что-то я не помню, чтобы оставлял его открытым. Я выдавила стекло». Что он должен был на это сказать? Что нехорошо бить стекла в чужих квартирах? «А если бы вы упали?» — сказал Павел. «Ну и что?» Карина снова повела плечами, и дыхание у него снова занялось. Если бы она повторила этот безотчетный жест 100 раз подряд, он, наверное, задохнулся бы. «Я не дорожу жизнью». «Почему?» «В ней нет смысла». «В вашей жизни нет смысла?» — уточнил Павел. «В любой, и в моей тоже. Я не понимаю, зачем пришла на этот свет. А вы разве понимаете?» «Я об этом не думаю». «Вы волевой человек. А у меня вот не получается об этом не думать». «А зачем вы приходите в гости к людям, которые с пьяну собираются вас убить?» — поморщился Павел. Он не любил возвышенных разговоров. По его мнению, были темы, обсуждать которые имели право только люди, могущие перевести эти обсуждения во что-то действительно значимое. «В стихи», — про залог бессмертия, «в музыку, похожую на лунный свет, после которой снятся необыкновенные сны, в картины, на которых изображено что-нибудь совсем простое, вроде охотников на снегу, но в этой простоте отражается вся жизнь, как она есть». Себя он к таким людям не относил и возвышенных тем старался в своих разговорах избегать. «Я не пришла к ним в гости», — сказала Карина. «Они подобрали меня на улице». «Что значит «подобрали»?» — не понял Павел. «Она не была похожа на бомжиху. Вы были больны?» «В каком-то смысле. У меня сместилось сознание, и со мной можно было делать все, что угодно. Они отвели меня к себе». «Надолго?» Павел судорожно сглотнул. Нетрудно было догадаться, что происходило с ней в квартире этажом выше. Я не помню. Да, наверное, надолго. Потом я им надоела, и они сказали, что меня нужно убить. «Я сейчас уйду», — сказала она. «Просто когда я попала в вашу квартиру, мне стало как-то спокойно, поэтому я не ушла сразу, да и дверь открыть не смогла. А спускаться дальше по балконам у меня просто не было сил. Извините, я съела то, что было у вас в холодильнике». Павел не помнил, что там было. Карина пошла к двери. «Куда вы?» Он догнал ее, положил руку ей на плечо. Она обернулась. От нее явственно исходило что-то нездешнее. В самом деле, как от влетевшей в квартиру шаровой молнии. Павел никогда в жизни не испытывал искусственной потребности в том, что другие называли адреналином. Но сейчас он не узнавал себя. Да эта женщина и не была каким-то там адреналином. К ней не подходило ни одно из известных ему определений. Он готов был броситься в нее, как в омут. «Ухожу», — сказала она. «Куда?» — повторил Павел. «К очередным любителям пьяных загулов». «А вы не любитель?» — усмехнулась она. «Я не пью», — сердито сказал он. «Я...» Объяснять, что он такое, Павел не стал. Он казался себе пресным, как овсяная каша. Впрочем, он с изумлением понимал, что таким ему кажется не он нынешний, а тот человек, которым он был в прошлом, в очень далеком прошлом, в том, которое было до Карины. «Я поняла, что такое вы», — помолчав, сказала она. «Я у вас останусь». Она сказала это так, словно позволила остаться ему. Да так оно вообще-то и было. Павел не мог представить, как жил бы дальше, если бы она ему этого не позволила. Ничего он до сих пор не знал о том, что глупо и убого называлось сексом. Это с Аленой у него был секс. С другими, безликими, одинаковыми женщинами, которых он выбирал для незамысловатого удовлетворения своих незамысловатых же потребностей. То, что этой ночью происходило у него с Кариной, называлось... Никак это не называлось. Ураган, тайфун, селевый поток, все одновременно. Она легла с ним в постель так же просто, как сказала, что спустилась к нему в квартиру на связанных простынях. Ничто не казалось ей в этом мире невозможным. А ему, когда Карина обвивала, оплетала его ногами, руками, когда ее волосы опутывали его, как змеи, когда, наклоняясь над ним сверху, она медленно целовала его всего, от губ до кончиков пальцев на ногах, он знал, что ничего больше ему в этом мире не нужно. И все эти сумасшедшие, с ума сводящие ласки Карина не прекращала всю ночь. Она была в них так же неутомима, как свободна. «Ты случайно не из гарема?» — в очередной раз, переводя дыхание, спросил Павел. Рассвет уже вставал за окном, вызывая у него растерянность. «Что это за солнце? Зачем оно? Пусть бы ночь длилась бесконечно». «Нет», — ничуть не удивившись его вопросу, ответила Карина. «Я жила в Молдавии, в селе». «Ничего себе способности!» «У молдавских крестьянок», — подумал Павел. А вслух спросил, «Я тебя не обидел?» Торопился. Ему в самом деле было неловко от собственной поспешности. Как только Карина сказала, что останется у него, он унес ее в кровать, как волк добычу, и не отпускал от себя всю ночь. «Чем обидел?» — не поняла она. «Ты совсем новый мужчина. Таких у меня еще не было. Я хотела попробовать тебя всего». Кровь залила его изнутри от ее слов, жарко и сильно. Он вспомнил неутомимость ее губ, их сладкое бесстыдство. Она в самом деле пробовала его, все его тело. «Ну и как?» — хрипло выговорил он. «Понравилось?» Он никогда не разговаривал с женщинами вот так, грубо и прямо. Но ведь у него никогда и не было таких женщин. «Да», — кивнула она, — «я не уйду от тебя сегодня». «Что значит сегодня?» — насторожился он. «А потом?» «А потом уйду, конечно. Когда ты мне надоешь?» Без тени смущения сказала Карина. «Но я думаю, это будет не сразу. Ты очень хорош. Особенно руки». Она взяла его руки и положила себе на живот. «Пальцы у тебя тонкие, длинные, а руки при этом тяжелые, очень мужские. Ты и сам не замечаешь, как сладко они ласкают». «Давай еще, если сладко». Он не произнес это, а почти простонал. «Только и ты меня ласкай всего». На завтра Павел впервые в жизни опоздал на работу. А когда все-таки приехал туда, то весь день проходил в сомнамбулическом состоянии. Все решили, что это произошло с ним от смены часовых поясов. Но он-то знал, что пояса здесь ни при чем. Дело было только в Карине. Весь день он думал, застанет ли ее дома. И весь день боялся, что не застанет. Она оставалась у него месяц. Весь этот месяц, каждый день из 30, прошел в любовной горячке, напоминавшей безумие. То есть, собственно, и бывшей безумием. Ничего подобного Павел прежде не знал. Он с трудом и недоумением представлял свою прежнюю жизнь, пресную, обычную. Карина расцветила и зажгла ее так, что ни одна минута не повторяла теперь другую. Хорошо, что как раз подошло время отпуска, иначе Павла просто уволили бы с работы. Он почти не выходил из дому. А когда все-таки выходил, только за едой. Ему казалось, что он не на улице Стромынки, а на Марсе. В кратких промежутках, когда к нему возвращалась способность мыслить сколько-нибудь связно, он пытался расспросить Карину, кто она и чем занимается. Впрочем, вскоре он понял тщету подобных попыток. Карина не то чтобы скрывала от него что-то, просто она была никто и не занималась ничем, как сразу же ему и сообщила. «Я родилась в Молдавии», сидя с ногами на кровати и глядя, как медленно, вслед за восходящей луной, вливается в окно серебряный свет, рассказывала она. «Кстати, у тебя не было молдавских предков? Киор. Молдавская фамилия». «Может, и были, понятия не имею». Павел никогда не интересовался своими предками. Мама была равнодушна к посторонним родственникам из-за присущей ей логичности мышления, а сам он с детства чувствовал себя каким-то отдельным ото всех. Одиночество было его врожденным качеством, это он знал. «А у меня непонятно, какое имя. Не знаю, откуда оно у нас взялось. Знаешь, в сельской жизни есть своя прелесть, особенно в южной. Зной, истома, время течет неторопливо. Жизнь разворачивается перед тобой медленно, как во сне. Но я была не похожа на всех, кто меня окружал. Я жила совсем не так, как они». «Это уж точно», — подумал Павел. Он затруднился бы назвать хоть одного человека, на которого она была похожа. Да и речь ее свободная и правильная, хотя и с какими-то необычными для русского языка оттенками, отличалась от того, как Павел представлял себе речь жителей молдавского села. «Долго ты там жила?» — спросил он. «До 16 лет. Потом уехала». «Одна?» «Нет, с мужчиной. Я в него безумно влюбилась». «И куда же ты уехала?» О том, что это был за мужчина, Павел знать не хотел. «В Кишинев. У него там был бизнес или что-то вроде. Я не очень поняла. Я все время, пока была с ним, только любила его, потому что он был сумасбродный, сумасшедший. Может, он был бандит». «Это, скорее всего», — поморщившись, подумал Павел. «Он меня тоже безумно любил», — не обращая внимания на его реакцию, продолжала Карина. «Однажды принес домой полную сумку золотых цепочек и всю меня ими опутал. И я всю ночь не могла пошевелить ни рукой, ни ногой из-за золотых цепей, а он меня любил неподвижную. Он был неутомим в любви. Как ты», — добавила она. Эти слова не были лестью. Карина вообще не умела, да и не считала нужным говорить не то, что думала. Ей было все равно, что испытывает при ее словах тот, кому они обращены. Павел испытывал только одно — желание. Бешеное, до темноты в глазах мужское желание. «И что было потом?» — спросил он. «Его убили, застрелили, когда он вышел из подъезда». «И что? Что стало с тобой?» «Я вернулась домой, мне пришлось вернуться, я ждала ребенка». «Как?» Павел оторопел. «У тебя ребенок есть?» «Ну да, сын». «И где он?» «В деревне?» Пожала плечами Карина. «У моих родителей. Я ведь не могла взять его с собой в Москву». «Но зачем ты сама в Москву-то поехала?» Воскликнул Павел. «С ума можно было сойти с этой женщиной». «Я не могла больше оставаться дома». Спокойно, как само собой разумеющееся, объяснила Карина. «Мне стало тоскливо, бессмысленно. И я поняла, если не переменю свою жизнь, то покончу с собой. А этого мне еще не хотелось тогда. Я подумала, что в жизни может открыться что-нибудь такое, чего я пока не знаю, и поехала в Москву». Что она делала в Москве, Павел узнал из нескольких Карининых случайных фраз. Да вообще-то об этом и самому нетрудно было догадаться. Слонялась по вокзалам, попала на чердак каким-то художником, играла нимфу в спектакле эротического театра. В кошмарном сне не могло ему присниться, что он будет жить с такой женщиной. Да одно то, что она расплачивалась с собою, с каждым, кто открывал ей, как она это называла, какой-нибудь новый жизненный этап. Но умом, понимая это, Павел боялся думать о том, что с ним будет, если Карина исчезнет из его жизни. Она исчезла утром. Накануне ночью довела его до полного изнеможения долгой любовью, и Павел спал как убитый, даже без снов, а проснувшись, обнаружил, что Карины нет. Он выскочил на улицу без рубашки. Метался по переулкам вокруг Стромынки, звал ее, кричал, как в лесу. Карины не было. Вернувшись домой, Павел сутки пролежал неподвижно, лицом к стене. Она опустошила его, опалила, сожгла. У него не было сил жить после того, что произошло с ним за этот месяц. Ему потребовалась вся его воля, чтобы заставить себя хотя бы выйти на работу. Он бросился в работу, как в спасительный речной холод. Ему показалось, воздух зашипел вокруг него при этом, как если бы в воду бросили кусок раскаленного металла.